Вот так. Нужно стереть следы слез, — чуть слышно сказала она. Потом директриса погладила Норму по волосам и поцеловала в лоб. Так у девочки родилась догадка, надолго застрявшая в ее голове. Для того, чтобы тебя любили, нужно убегать. Норме Джин было 11 лет, когда за ней пришла тетя Грейс. Девочка весело размахивала чемоданом. Она думала, что сможет наконец жить в семье, которая примет ее не только ради пособия, станет полноправным членом семьи Годаров и перестанет быть прислугой и составлять статью дохода в годы большого экономического кризиса, потрясавшего Калифорнию, как и всю остальную Америку. Принять в дом сироту считалось тогда хорошим способом улучшения семейного бюджета. Но тетя Грейс объяснила, что не может оставить ее у себя из-за доктора Годара. И вот Норма снова в Саутеле. Но это ее почти не удивило. Она больше ничему не удивлялась. Ее воодушевление тут же исчезло. Лицо ее больше ничего не выражало. Оно застыло, окаменело, словно она уснула среди бела дня. Она молчала, кивала головой, ласкала кошку, срывала с ветки листок, поднимала камень, чтобы еще дальше бросить его. Казалось, мир для нее этим исчерпался. Она узнавала немощенные улицы, ветхие домишки. Энн Лоуэр, тетка Грейс Годар, старая дева лет за 60, решила приютить Норму. Она сделала это не ради нескольких долларов, получить которые так стремились родители-кормильцы, а чтобы поиграть с ней, как с куклой, потому что страшилась одиночества. Едва девочка переступила порог, как Энн Лоуэр объявила ей, что Бог вездесущ. Затем она сообщила, что нет страдания, которое не отступило бы перед молитвой. В противоположность родителям-кормильцам, для которых Норма была прислугой, кающейся грешницей, Энн Лоуэр не вменяла ей в неприятную обязанность молиться по нескольку раз в день. Она проповедовала христианское рвение, словно лакомство. Она молилась своему Господу Богу, завывая, отбивая поклоны и гурмански причмокивая языком. Стоя неподвижно в углу кухни, как на автобусной остановке, старая женщина заявляла, что спокойно ждет смерти, и просила девочку клятвенно обещать вечно любить ее, даже когда ее уже не будет в живых. Она заставляла Норму ежедневно подтверждать подобное обещание. «Еще один день прожит, моя дорогая!» Каждое утро восклицала эта славная женщина. Воркуя, она не переставала подсчитывать, что же останется после нее, окидывая свое имущество ледяным взглядом. «Вот это я оставлю тебе», — утверждала она, указывая кончиком палки на шкаф, кресло, комод. «А главное, я оставлю тебе свою душу. Это менее обременительно». Девочку приводило в восторг то, что теперь от нее так жадно требовали любви, и она не переставала поддакивать. «Когда я умру, ты не перестанешь сочинять для меня стихи и будешь опускать их в специальный ящик с моим именем, как ты обещала?» «Да, тетя Энн». Норма Джин ходила в школу Эмерсона-младшего, расположенную в Вествуд-Виллидже, богатой части Лос-Анджелеса. Каждый вечер она возвращалась в свой грязный квартал, словно отбывая наказание, ведь она не знала, что отвечать на расспросы одноклассниц о своих родителях. Она вынуждена была лгать, описывать красивые, добрые лица родных, якобы вечно находившихся в таинственных разъездах. Но девочки не принимали ее слов на веру, исключая одну или двух, которые с нездоровым любопытством слушали ее небылицы и просили рассказать еще что-нибудь. К несчастью, у нее сохранилась приютская форма, юбка и блуза. Из мира мечты она попадала в мир реальный с его атрибутами, немощенной улицей, приютской юбкой. Позже ее перевели в школу в Ан-Найсе.